417 гуру. Степень очищения сознания решает весь дальнейший путь. Потому этим вопросом можно и должно заняться вплотную. Упорство оболочек и, главным образом, астральной, наученной когда-то тому, чему ее не следовало бы вовсе учить, показывает, что эти уроки внедрились прочно и что все надо вырываться с корнем. Корешки-то эти очень уж нехороши тем, что вновь отрастают, если не удалены полностью. Значит, копнуть надо еще глубже и вспомнить, когда и как совершался негодный посев. Поле сознания должно быть совершенно очищено от сорняков, чтобы новый посев был чист.